Глава 45. Изабелла. Когда на выписку за мной приезжает Тарас, я все еще не верю. Осматриваюсь по сторонам, думая, что прямо сейчас откуда-то из-за угла выбегут амбалы отца и заберут нас с сыном. Похоже на паранойю, но я не верю, что отец так просто меня отпустил. Хотя Тарас несколько раз сказал мне, что проблем не будет. «Привет». Тарас улыбается и с легкостью берет Матвея на руки. Когда-то давно мама говорила, что отец боялся взять меня на руки, потому что я была крохотной. Тарас не боится брать Матвея, хотя я точно была больше него. Не такой маленькой и сморщенной. Иногда мне самой страшно быть сыном. Но Тарас словно ничего не боится. Уверенный в себе, в том, что делает. Я часто ему завидую, потому что совершенно не такая. Я не умею быть такой, как он, хотя стараюсь. Не обращать внимания на обидные слова матери, не думать о том, что от меня отказались подруги. Все, кроме Иды. Она единственная до сих пор мне звонит и спрашивает, как мои дела. Остальные отвернулись, стоило мне сказать о беременности. Мы в одночасье стали посторонними. У нас больше нет общих интересов, ничего нет, мы разные. Впрочем, мы всегда такими были. Пока они сменяли одного парня на другого, я сидела взаперти и смотрела сериалы, грезила о свободной жизни. Все в порядке? Да. Я думала, родители приедут. Больше, конечно, ждала того, что попытаются сломать план Тараса забрать меня к себе, но также думала, что приедут, хотя бы мама. Она, в отличие от отца, так и не видела внука. Не хотела. Я до сих пор об этом вспоминаю. О ее приходе в мою палату и о нашем непродолжительном разговоре. «Папа сказал, ты уедешь с ним?» «Да, уеду». «Почему?» «Потому что хочу. Потому что Матвей его сын. Потому что люблю. Но это говорю уже про себя». «И что, что сын? Он тебе не пара». «Почему?» «Потому что», — восклицает мама, — «ты Тагаева, я Рахманина». Мама морщится, словно от пощечины, не слушает меня совершенно. Нервно поправляет платье и садится на соседнюю кушетку. «Послушай, мы с отцом поговорили. Он найдет себе мужа. Хорошего мужчину, не слишком взрослого, умного, надежного и нашего круга. Он примет ребенка. Зря, конечно, ты сказала этому своему... Но мы можем устраивать их встречи тайно. Как-то договоримся с твоим мужем и...» «Нет», — резко отсекаю. Стараюсь не думать о том, что услышала, потому что вся ситуация слишком мерзкая. Выйти замуж, чтобы спасти отцу репутацию? Тайные встречи Тараса с сыном? Даже подумать о таком страшно. «Но почему?» «А почему я должна? Для чего? Назови мне хотя бы одну причину, почему я должна выходить замуж за незнакомого человека, делать вид, что счастлива». «Ты Тагаева», — повторяет мама, как заведенная. «Я сменю фамилию, если вам так хочется, но никакого замуж не будет». Мне сложно противостоять маме. Я дрожу вся во время разговора. Тарас не раз говорил мне быть сильной, верить ему. Он обещал, что заберет меня. Но когда я вижу маму, как всегда уверенную в себе, собранную, мне хочется спасовать. «Зря ты так. Ребенку уход нужен будет. Внимание постоянное. Когда тебе этим заниматься в бедности?» Мне становится смешно, потому что Тарас точно не бедствует. Да, конечно, у него не тот уровень жизни, какой у меня был прежде. Но мне это не нужно. Я просто хочу чувствовать себя спокойно и ходить туда, куда хочу. «Ты видела внука?» — спрашиваю. «Боже, Белла, умоляю, не произноси это слово. Я слишком молода, чтобы меня звали бабушкой. Надеюсь, этого никогда не произойдет». Она говорит это совершенно уверенно, и я понимаю, что да, такого никогда не произойдет, потому что мой сын с этой бабушкой не познакомится. Я забираюсь в машину на заднее сиденье, беру Матвея на руки, прижимаю к себе крепко. Всю дорогу мы не разговариваем. Если честно, я вообще не понимаю, о чем говорить и что будет дальше. Мы не обсуждали формат наших отношений. Не говорили, конечно же, о чувствах. Я понимаю, что люблю Тараса. По-настоящему и сильно. У меня при виде него сердце сжимается, и такое тепло внутри разливается. Он мой первый мужчина. Первый человек, который увидел во мне меня, а не богатую наследницу огромного состояния. Да и вообще он разглядел во мне женщину. Не думаю, что это основная причина моей к нему любви. Просто он особенный. Как его можно не любить, когда даже будучи гораздо менее влиятельным в этой стране, Он все равно находит управу на моего отца. Делает так, что меня отпускают. Он держит слово, чтобы не пришлось делать. Когда машина заезжает в незнакомый мне двор, напрягаюсь. В первое мгновение думаю, что Тарас снял нам квартиру. Решил, как он и обещал, дать мне абсолютную свободу и оставить жить одну. Я сразу же паникую, когда останавливаемся. Вообще боюсь выходить, но все же делаю это. Запрокидываю голову и смотрю на высотку. Элитная, красивая, в стиле минимализм. Раньше Тарас жил в другой, в более простой и скромной. Вряд ли здесь его квартира. Неужели правда снял? Поднимаемся на лифте. У меня, честно говоря, сердце не на месте. Я была готова справляться с ним. Рука об руку, рядом, не самостоятельно. Я думала, он будет активно участвовать в воспитании Матвея и помогать. Мы заходим в квартиру. Современно обставленную, до безумия красивую и новую. Такое ощущение, что здесь никто еще не жил, она вычищена до блеска. Я все еще не понимаю, прохожу внутрь. Тарас перекладывает Матвея, которого забрал у меня еще, когда я выходила из машины, в кроватку. Она стоит в гостиной, круглая, красивая. Я такие смотрела, хотя не думала, что у нас будет такая. Все же стоила она слишком нереальных денег. Изабелла Рахманина могла себе ее позволить. А вот скромная Лиза уже нет. «Где мы?» — спрашиваю, прочистив горло. «Дома», — спокойно отвечает Тарас. «Тебе не нравится?» «Нравится». «Я знал, что тебе здесь понравится. Квартира гораздо больше моей, современная, но и здесь уже обустроена детская». Понятия не имею, когда он успел. Мы, конечно, провели с Матвеем немало времени в больнице, но все же... Детская уже была, когда я покупал квартиру. «Значит, купил». Сглатываю. «Я думал, что в той нам будет тесно. Там небольшая квадратура, старенький ремонт и слишком много теней прошлого. Здесь мы сможем начать новую жизнь». «Мы». «Мне нравится это его «мы». Оно дает надежду на то, что у нас обязательно будет будущее». «А как мы будем?» — спрашиваю у него с замершим сердцем. «В смысле, какие у нас будут отношения? Прости, я просто не понимаю, мы будем вместе?» «Мы попробуем, Лиз. Я не знаю. Я не буду на тебя давить. Мы слишком мало времени знаем друг друга. Но тебе нужна будет помощь, и я буду рядом. Буду участвовать в воспитании сына. Если ты не захочешь со мной отношений, я не стану настаивать. Съеду, если попросишь. Квартиру я не продавал, она остается. Я сглатываю и понимаю, что никогда его об этом не попрошу. Но очень боюсь, что не смогу соответствовать ему».